На осмотр тел не осталось времени. Так или иначе, но эти двое, пусть и частично, но свою задачу выполнили. Сразу с двух сторон послышался треск птичьих крыльев. Это подоспевшие к месту засады остальные преследователи спугнули рябчиков. Одновременно с востока и юга послышалось характерное гудение моторов беспилотников. Запятнавший меня Амир успел таки вызвать подмогу. И теперь даже болото может оказаться лишь глубокой могилой, которую не нужно рыть. Не таясь особо, я вынул рог из-за пояса и, вставив недостающий патрон, примкнул магазин к автомату, тихо передернув затвор. Закинув весло за спину, закрепив его лямкой с карабином на ремне справа, я снова побежал в сторону болота. Гнилостный сырой запах и редкие голоса лягушек были уже совсем рядом. То, что предстояло сейчас, я буду проделывать в первый раз, и если все сорвется, то и последний раз в жизни. Пожалуй, это теперь единственный способ уйти от погони. Другим вариантом будет только героическая смерть, которой очень хотелось бы избежать. Привычно чуть сутулившись и наклонив голову вниз, а корпусом подавшись чуть вперед, снова начинаю монотонный забег до близкого уже края, где начинается топкая болотная земля. Если описывать собственные ощущения человеку со стороны, то сейчас я практически ничего не чувствовал. Дело даже не в стимуляторах, которых у меня нет, или особом геройском складе характера, страха тоже не осталось. Человек так устроен, что когда работает некий резерв, организм отключает все мешающие выжить ощущения, и какое-то время так можно делать практически что угодно. В мозгу, как правило, в такие мгновения пусто, а побуждающие к действию мысли возникают как бы вспышками, и тело выполняет их, не рассуждая. Однако бежать стало трудно, даже в таком состоянии. Зверек к болоту тут не ходило, даже узкой стежки, ведущей сквозь кустарник, не протоптано. Продираясь сквозь нижние ветки деревьев и плотные заросли особо густой, насыщенной влагой почве, высоченной травы, я потратил почти час. Преследователи уже вышли на место моего столкновения с их товарищами. Оттуда слышались окрики, между деревьями мелькал желтый свет фонарей. Шум мотора в воздухе сместился вправо. Один вражеский аппарат висел практически у меня над головой. Сейчас все решит только случай. Если трюк удастся, то погоня сместится южнее и закончится ничем. Особо не мудрствуя с выбором, я срезал подходящее по размеру тонкое деревце и уже стоя по пояс в холодной воде, очистил ее от веток. Получился двухметровый щуп, или по-простому слега. Осторожно, но как можно более быстро я пошел вперед, прощупывая доходящую уже до подбородка гнилостно воняющую жижу. Под ногами колыхался зыбкий торфяной ковер, идти по которому следовало теперь совсем медленно. Темнота сомкнулась вокруг. Ступни ног слегка засасывало, иногда попадались непонятные то ли бревна, то ли камни. Позади от берега послышались приглушенные голоса и всполохи сильных фонарей. Неожиданно сверху ударил крупнокалиберный пулемет. Причем самого выстрела почти не было слышно. Целая стена из ошметков травы, ила и грязной воды вздыбилась в каких-то 10 метрах впереди и справа от меня. Не дожидаясь, пока оператор беспилотника возьмет более верный прицел, я без всплеска сел на корточки, оставив слегу над водой чуть в наклоненном состоянии. Необструганная верхушка, сохранившая несколько коротких веточек, вот и все, что осталось на поверхности. Задержка дыхания нужна мне только на пару минут, пока не получится вынуть из бокового шва слева на поясе кусок резинового полого шланга, полукольцом охватывающий талию под ремнем, за который держался тремя проволочными прихватами. Звуки не исчезли полностью. Пули шлепали по воде, ощутимо дрожала зыбкая почва под ногами. Царящей вокруг темноте, я мог полагаться только на осязание и память. Нащупав карман, я расстегнул сторожок застежки и вытянул кончик шланга, потянув за скрепляющий его узел, который тут же поддался. На одном конце трубки я прикрутил вынутое из другого кармашка проволочное кольцо с широким крючком, которое, имея большую степень свободы, не будет цепляться за сучки на палке. В разных подсумках, разгрузке и кармашках куртки у меня всегда есть всякие полезные мелочи. Болтики, куски проволоки и прочий вроде бы бесполезный хлам, но без него не выжить. Диаметр слеги я всегда выбираю на ощупь, чтобы крепко держалась в руке. Поэтому и крючок вполне пришелся в пору. Трубка, заскользив вверх, через несколько долгих мгновений вытянулась вдоль шеста на всю свою длину.

Конвоировавшие заключенных, призванных закапывать могилу двое немцев, не погнались за ожившим покойником, настолько сильно было их изумление. Однако, очнувшись, послали одного из своих пособников, владельца подводы, обратно в лагерь. Фора у беглеца вышла часа в три. Однако его загнали в болото. Но вместо резиновой трубки у него был полый внутри сухой стебель какого-то растения. По себе знаю, что лихорадка, вызванная ранением, может на короткое время обострять соображалку. Такое не редкость. Немцы обыскивали берега, кидали гранаты наугад и стреляли по камышовым зарослям. Но в трясину не полезли. Питаясь лягушками, сырыми грибами и мхом, пленнику повезло наткнуться на партизанский отряд, где мой дед с ним и познакомился. Дед неплохо, как, впрочем, и я сам, умел рисовать. Как-то раз он показал групповой портрет, где среди четверых вполне обычных молодых и не очень парней выделялся один, совершенно лысый человек с пронзительным, давящим к земле взглядом. Дед пояснил, что после того, как этот уникум попал к ним в отряд, у парня вылезли все волосы на голове, даже брови стали редкими, клочковатыми. По первому впечатлению, он тут был старше всех. Глубокие складки морщин, тонкий, почти без губы рот и сломанный кривой вислый нос. Звали этого человека Андрей Ропша, родом откуда-то из Черниговской области. В армию попал за 7 месяцев до начала войны, был простым пехотинцем-стрелком. Дед сказал, что это и есть тот самый беглец. И когда дед не поверил, что пленный отсиделся в болоте таким вот образом, Ропша предложил показать, как он это делает, благо болот в расположении хватало. 3 часа Ропша сидел в, казалось бы, совершенно гиблой трясине, а потом вышел и совершенно отстраненно показал, как нужно ступать и какое место лучше выбрать для укрытия. Больше Андрею никто вопросов не задавал. До 47-го года он воевал вместе с дедом, пока не погиб в шибке с украинскими националистами. Каким-то чудом сержант Ропша почувствовал засаду и, отвлекая огонь замаскированного в 3 метрах от дороги пулемета, был перерублен очередью практически пополам. Дед говорил, что Андрей отметил смерть, и он сам говорил, что с того самого момента, как оказался завален телами умирающих живыми, себя уже не ощущал. Ах, бум! Вечер воспоминаний прервал близкий разрыв, мощной волной меня и всю конструкцию опрокинуло и понесло куда-то влево и вниз. Рот забился грязью, воздуха в легких совершенно не осталось. Тугая взрывная волна выбила его прочь, казалось, вместе со всеми внутренностями. Вум! По глазам резанула яркая вспышка белого света. Снова силы меня швырнуло вперед. Ломая кусты и тонкие болотные деревья, я, пролетев 5 метров, плашмя ухнул в растревоженную минометным обстрелом болотную грязь. В том, что это работают тяжелые минометы, я не сомневался. Пусть даже и оглохший, но голос ротной артиллерии я знаю хорошо. Свистопляска продолжалась еще около получаса. Осколки визжа и подвывая косили деревца и кусты почище комбайна. Чувство пространства я утратил совершенно. В состоянии, когда отсутствуют пространственные координаты, тем более непонятно, жив ли еще или это просто бестелесную душу мою носит над болотами волнами возмущенного воздуха. Наконец сознание, не выдержав нагрузки, взяло тайм-аут, и я перестал что-либо ощущать и чувствовать. Все поглотила вязкая, звенящая тишина. Первым и главным ощущением, которое, видимо, и заставило сознание вернуться на свой пост, стал отвратительный соленый привкус во рту. Потом медленно вернулась тупая пульсирующая боль в висках, и сквозь корку засохшей, спекшейся грязи я увидел тусклый свет, пробивающийся сквозь серый плотный туман. Осторожно начав шевелить конечностями, я вскоре выяснил, что так или иначе, но руки-ноги меня слушаются. Судорожное ощупывание показало, что раны поверхностные, и осколков мин удалось каким-то чудом избежать. Спустя еще час, когда туман почти рассеялся, мне удалось встать на четвереньки и осмотреться. Кругом было все то же болото. Однако сейчас я непонятным образом очутился в самом центре трясины, а не утоп только потому, что взрывами, видимо, подняло торфяной пласт, и я оказался на небольшом пятачке, оплавленной взрывом земли, словно бы вмурованный в него. Придя в себя уже настолько, чтобы сесть, я стал осматривать снарягу и обнаружил, что оторвался задний подсумок с гранатами и 4 запасными магазинами к автомату. Теперь боекомплект сократился ровно наполовину.

Снова, как и во время боя у дороги, ни одна вражеская пуля не коснулась меня. Но, как и тогда, мне это везение уже было почти безразлично. Пролежав в болоте еще сутки, совершенно не чувствуя тела и практически ничего не соображая, я также ползком выбрался на берег и таким манером, словно крот, полз в темноте до тех пор, пока сознание не выключилось. Рывком поставив меня на ноги и подхватив под руки, двое туристов поволокли меня к штабной палатке. Мне уже было плевать на происходящее. Тело стало подобием резиновой куклы без костей. Пыхтя и ругаясь, как я отметил мельком, тоже раненые конвоиры почти волокли меня по вытоптанной траве. Помочь им не было сил, как и не удалось разжать челюсти, чтобы представиться или даже захрипеть. Наконец тряска закончилась. Опустив меня на землю, конвоиры разделились. Один скрылся в палатке, а другой присел рядом и вынул из кармана камуфляжных штанов пачку сигарет и, добыв огонь из блестящей серебряной зажигалки, закурил, глубоко затягиваясь. Сигаретный дым будоражил обоняние. Я все еще скучал по давно заброшенной привычке, но сейчас запах табака вызвал только приступ тошноты. Последние трое суток я ничего не ел, кроме ягод и горстки зажаренных на костре грибов. Все это переварилось, и наружу вышли только сгустки желудочной желчи. Для конвоира это оказалось такой неожиданностью, что человек вскочил на ноги, уронив сигарету на штаны. Махая руками, чтобы стряхнуть чинарик и не прожечь одежду, конвоир спиной стал отступать прямо на выходивших из палатки людей. В получившейся свалке мелькали руки, слышалась брань, но приступ рвоты ослабил меня настолько, что, уронив голову так, чтобы не упасть в блевотину, я толком ничего не расслышал. Наконец, кто-то подошел ко мне вплотную. Пластиковый обод, сковывавший мне руки, вдруг ослаб и исчез. Одновременно еще две пары рук подняли меня, пытаясь усадить. К губам прижался край алюминиевого котелка, и в рот полилась холодная, даже сладкая на вкус вода. Потом снова все потемнело, и пришла темнота. Ползти пришлось долго, но, возможно, это меня и уберегло от ненужных встреч с наводнившими тайгу патрулями. Амеры не теряли времени даром. В воздухе беспрестанно слышался гул вертолетов. А если он стихал, то место массивных туш апачей занимали юркие беспилотники. Два или три раза мимо меня проходили пешие патрули. Судя по голосам, поиски велись на совесть. В каждой группе было по 5-6 человек, но собак я не слышал, что довольно необычно. На третьи сутки удалось найти относительно сухую промоину, заросшую кустами дикой смородины. Ягоды уже созрели, и где-то час я аккуратно, чтобы не было колик, собирал ягоды в пригоршни и по одной медленно жевал сочные кисло-сладкие ягоды. Вообще, дни стояли жаркие, лишь по ночам приближающаяся осень давала себе знать легким предутренним холодком, но иногда выпадал и туман. Двигаясь почти все время на юго-восток, я убедился, что нападение на колонну Амеры восприняли чрезвычайно болезненно. Видимо, в тылу они нечасто сталкивались с подобным проявлением сопротивления. Поэтому, обходя вражеские патрули и прячась от постоянно висящих в небе беспилотников и вертолетов, я сделал неутешительный вывод о том, что Шишковичи не так безопасны, как мне думалось ранее. Нанося на карту стационарные кордоны на тропах и приблизительные маршруты наземных патрулей, я на шестые сутки пути сделал еще одно неприятное открытие. Амеры не собирались входить в Шишковичи и терять людей. Его обносили сетью опорных пунктов таким образом, чтобы никого не выпустить оттуда. Наверняка со стороны гор лес тоже попытаются отрезать. Однако это еще более сложная задача, нежели блокировка почти непроходимой чащобы. Но было несколько светлых пятен. Пока что лагерь не обнаружен, иначе посты уже начали сворачивать. И раз все сторожа еще тут, значит, разработчики операции по уничтожению партизан исключают возможность его прорыва в сторону гор. Я шел осторожно. Однако силы с каждым сделанным шагом таяли. Люди распугали всю мелкую дичь, которую можно было ловить в самодельные силки. А крупного зверя ножом так просто не добыть. Не в моем состоянии это точно. Ягоды, редкие в пору такой засухи грибы, вот и все, что удавалось время от времени добыть. Родник попался только один раз, да и тот обмелел настолько,

Тут же стояли кроссовки с высоким берцем. Моих ботинок и лично пошитого костюма не наблюдалось. Однако тут же лежал комплект, собранный, по-видимому, сбору по сосенке. Куртка, штаны и нижнее белье. Оно и понятно. Моя одежда, скорее всего, пришла в полную негодность. А боты... Черт, боты должны выдержать. Но это сейчас не так важно. Про шмотки потом. Главное, что мне, судя по всему, доверяют. Сразу же, как только я начал шевелиться, все трое сидевших за столом пристально смотрели, провожая глазами каждое мое движение, словно я какое-то чудо природы. Наконец заговорил Веня. «Я сам видел, как американцы бомбили лес в той стороне, куда ты пошел». «Повезло». Я, не чинясь, скинул относительно чистое полотенце, заменявшее мне трусы, и начал одеваться. «Где мои люди? Что с Михаилом? Ну, с раненым, которого я с тобой оставил?» Мы находились во втором отсеке, отделенном от другого помещения непрозрачной переборкой. Наружная стена тоже была затемнена. Клапан с внешней стороны предусмотрительно наглухо задраен. Как средство светомаскировки вполне разумно, однако в палатке стоял относительно спертый воздух. Запахи немытых тел, медикаментов и горелого керосина придавали воздуху некое подобие плотности. Снаружи слышался свист нарастающего ветра. Погода медленно менялась, отчего становилось еще темнее. И рассеянный желтый свет лампы только усиливал полумрак, делая тени еще глубже. Одежда представляла собой однотонные фрагменты охотничьего комплекта расцветки «Осень» и была добротно пошита. На груди и спине слева я заметил свежие заплатки того же цвета. Принюхавшись, я ощутил запах антисептиков, крови и знакомый гладковато-гнилостный аромат. Одежда раньше принадлежала покойнику. Но особых комплексов по этому поводу я не испытывал, только мысленно поблагодарил незнакомца за добротную одежду. Почему они тянут с ответом? Неужели Мишке конец? Он потерял много крови, но выжил, поправляется. Так все-таки кто ты такой? Это вступила в разговор Лера. Ее, как я, впрочем, и предполагал, не смутила моя голая корма, что по сути верно. В голосе ее не было особого доверия, однако я понял, что это скорее привычка, нежели что-то, имеющее отношение персонально ко мне. Облачившись в пришедшиеся на удивление в пору шмотки, я принялся шнуровать кроссовки, реально оказавшиеся по ноге. Став и притопнув о землю ногами, я, преодолевая легкое головокружение, принялся осматривать оружие и цеплять разгрузку, попутно отвечая на вопрос девушки. «Ничего особо таинственного. Я и раненый, обычные охранники. Семеныч, с вами?» «Лысый старик с пулеметом?» В голосе Леры послышалась легкая ирония. «Да, он пришел с нами. Нагнал по дороге сюда. Все рвался идти в горы, говорил о тебе, как о провидце или что-то вроде того. Похоже, что он спятил». «А кто сейчас в здравом уме? Я умников еще не встречал. Вымерли все, наверное, или свалили лет 20 назад. Мы — обычные российские блаженные. Ну, поскольку все еще здесь. А Семеныч? Не трогайте его. Человек все о семье горюет. Но я с ним и в разведку, и еще куда похуже. Горем его пришибло. В его возрасте труднее пережить смерть близких, особенно тех, кто моложе. Виталий Семенович — водитель одной из грузовых фур, которые мы сопровождали. Сначала нас было больше, но осталось только трое. Выжили, стали партизанить, потом наткнулись на вас. Короткий рассказ. Я сунул пистоль в кобуру, автомат прислонил к краю раскладушки и опять осторожно присел на край. Ситуация требовала очередного дипломатического финта ушами. Подняв ладонь правой руки вверх, призывая всех к молчанию. Девушка слегка опешила, но все-таки, пересилив протест, выжидательно посмотрела, мол, говори. Про меня и прочее можно будет поговорить потом, если получится. Сейчас важно как можно быстрее сворачивать лагерь и уходить в горы. Теперь это уже не так далеко, за неделю дойдем. Американцы перекрыли все пути на север и северо-запад. Судя по голосам артиллерии, на востоке уже прифронтовая зона. Там в сторону прорыва обязательно развернут резервные боевые части. Шишковичи блокированы. Думаю, распылят газ или рванут той штукой, которой они жгут города. Лес пока нас укрывает, но это ненадолго. Плюс ваши дозорные себя сильно демаскируют. «Эй!» — тут подал голос Володя, судя по всему, сам отбиравший людей в караул. «Там нормальные ребята. Все не на одной игре были, в бою не прятались. Это Таня и Вадик.

Я видел, как этот лесовик умеет воевать. Если бы не он... Да-да, мы все это уже тысячу раз слышали». Володя тоже вскочил, опрокинул стул и сжав кулаки. «Он и его! Да утихните вы оба!»